Глава 28. Шарлотта. Я обыскала лютно затемненный зал и нашла Ноя у бара, тяжело привалившегося к колонне в окружении народа и с коктейлем в руке. Я проскользнула между людьми и встала рядом с ним. «Это я. Можно тебя на минутку?» Мы отошли от толпы. Ноя покачивала, и мне пришлось поддерживать его. «Ты пьян. Можно ли меня в этом винить?» «Сейчас подадут ужин», — сказала я, наблюдая за небольшой армией официантов, вышедших подать тарелки с цыпленком, стейком и вегетарианской пастой. «Тебе нужно поесть. А потом, мне кажется, нам стоит уйти». «Я не буду есть перед всеми этими людьми», — мрачно отозвался Ной. «Этими людьми?» — я скрестила руки. «Ты про тех, с которыми только что разговаривал и смеялся? Разве они не твои друзья?» «И да, и нет», — Ной осушил бокал. «Мне нужно поговорить с Юрием». Он выдавил болезненную улыбку. «И мы еще не потанцевали». «Вряд ли у тебя получится это сделать, если ты продолжишь напиваться». «Знаю», — Ной потер переносицу. «Я будто на круизном лайнере. Пол под ногами качается, и меня тошнит». Я придвинулась к нему. «Тебе нравится происходящее? Это то, чего ты действительно хочешь?» «Всего один вечер. Один раз, чтобы доказать, что я не пропащий человек, вот и все. Я вернусь». Я закусила губу. «Пожалуйста, Шарлотта». Он сжал мою руку. «Такое ощущение, словно все, что я оставил позади, все это время было у меня под носом и ждало меня. Ничего не кончено». В его голосе слышалась тоска по утраченному, и моя душа болела за него. Я кивнула, но тут же опомнилась. «Хорошо, но только при одном условии. Ты не оставишь меня больше наедине с Диконом». «Он пристает к тебе?» «Дикон назойливый и наглый, но никогда не заходил слишком далеко». «Просто пообещай мне». «Все, что угодно, детка. Давай вернемся за стол». Ной сделал шаг и остановился. «Подожди, возьмешь мне минеральную воду с лаймом? Пусть ее нальют в высокий бокал, чтобы казалось, что я пью джин-тоник». Я взяла ему минералку, и мы прошли к нашему столу. Остальные уже приступили к трапезе. Юрий Козлов тоже вернулся и наблюдал за Ноем с необычным выражением в голубых глазах, одновременно печальным и радостным. Он поймал мой взгляд и тепло улыбнулся. Мне нравился этот пожилой мужчина. Ной был прав. Он напоминал мне Люсьена. Жаль только, что он перебрал. Все были пьяны, но продолжали пить, включая Дикона. Его глаза, как ни странно, не мутнели от спиртного. Я ощущала его взгляд на себе. У Ноя на ужин был стейк, у меня цыпленок. Нарезка мяса давалась Ною нелегко, но я не посмела предложить свою помощь, и в результате он съел всего пару кусочков. Я чувствовала, что остальные смотрят на него, жалеют его, но не из-за слепоты. Думаю, если бы среди нас был еще один слепой, они относились бы к нему как к любому другому. Но Ной был другим. Когда-то он был одним из них, а теперь он калека. Наглядный пример той цены, которую они все могут заплатить при следующем прыжке, нырянии или спуске со склона. Возможно, их участь будет хуже. Ной был изгоем. Они никогда не примут его. Не из-за слепоты, а потому что когда-то он не был слепым. Чувствовал ли это Ной? Наверное, да. От его внимания редко что ускользало. Когда Полли передавала по кругу фляжку, он отставил свой бокал с минералкой и сделал долгий глоток спиртного. Официанты убрали тарелки со стола, и я, извинившись, отошла в дамскую комнату. Мне не хотелось оставлять Ноя, но было невыносимо видеть, как он мучает сам себя. Я покинула банкетный зал и прошла по тихому коридору с плюшевыми диванчиками и стенами, украшенными картинами в позолоченных рамах. В уборной я оглядела себя в зеркале. Все ли в порядке? Вслед за мной вошли три девушки в дизайнерских платьях. Их громкая речь резала уши. Они столпились у зеркал и сплетничали, поправляя макияж. «О, привет! Ты ведь с Ноем Лейком?» — спросила одна из них, встретив в зеркале мой взгляд. «Его помощница?» «Я Шарлотта». «Он совершенно слеп. Поверить не могу», — влезла в разговор другая, убирая локон золотисто-каштановых волос в высокую прическу. «Ты его раньше не знала, но он был легендой», — сказала она мне. «Легендой». «Ты видела его больничные фотки?» — спросила брюнетка. «Боже, это кошмар! Какая жалость! Зачем он пришел?» — поинтересовалась блондинка. «Я про смотровую площадку. Что он будет там делать? А в зале будет слайд-шоу? Для него всегда выбирают самые яркие моменты. Для слайд-шоу», — повторила она и красноречиво выпучила глаза. «Бедняга! Кто его пригласил?» «Дикон», — выдавила я. «Так и думала», — скривилась брюнетка. Другие две девушки обменялись взглядами. Пробормотав слова вежливости, троица удалилась. Я вцепилась в раковину. Слайд-шоу. Дикон наверняка знал. Он пытается унизить Ноя. Бессмыслица какая-то. Из кабинки за моей спиной вышла еще одна девушка. Высокая, потрясающей красоты блондинка в фиолетово-голубом платье, скорее всего, модель. Она вела себя так тихо, что я даже не заметила ее присутствия. Я сразу же узнала ее по фото из браузера. Валентина Пакет, бывшая девушка Ноя. Мы обменялись полуулыбками. Она помыла руки и царственно вышла в облаке духов «Шанель номер 5». У нее были длинные ноги с бронзовым загаром. Я подождала еще минуту, давая ей время удалиться, а затем пошла искать Ноя. Проходя мимо мужской уборной, я услышала голос Ноя и отвечающего ему Дикона. Ной охрип. Возможно, его рвало, и Дикон, как хороший приятель, помогал ему. Я стояла снаружи, медленно закипая от злости. Меня разрывали противоречивые чувства. Хотелось и поддержать Ноя, и вытащить его из этого здания. В любом случае, оставлять его с Диконом я не собиралась, поэтому села на диванчик возле уборной. Похоже, мужской туалет был таким же просторным, как и женский. А Дикон и Ной стояли у раковины возле двери, так как я могла слышать каждое их слово. «Видел Мону?» Дикон фыркнул от смеха. «Ха! О чем это я? Конечно же, не видел. Жаль. Она сегодня хороша. А еще я минуту назад видел Валентину. Черт возьми, поверить не могу, что ты не завязал с ней серьезных отношений. Ведь она сама этого хотела. Зря ты это. Я бы отдал левое яйцо за нее, а ты просто взял и ушел». «Дикон», — устало сказал Ной, — «у меня есть Шарлотта». «Да, да», — странным тоном отозвался Дикон. «Интересный выбор. Похоже, ты сильно изменился». Меня прошиб холодный пот. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Ной. «Ой, да ладно тебе. Шарлотта очаровательна, но ты же помнишь Валентину? Или тебе нужно напомнить? Сногсшибательное тело, ноги от ушей. Черт, мне ли тебе об этом рассказывать? Ты сам прекрасно знаешь, о чем я». Я ждала ответа Ноя, напрягшись всем телом. Ждала, что он велит Дикону заткнуться или ударит по его глупым уродским губам. Хотелось встать и бежать, но меня словно пригвоздило к месту. Затем Ной заговорил, и кровь заледенела в жилах. «Я помню Валентину». Его голос звучал ужасно. «Но Шарлотта...» «Как она выглядит, Дикон? Я не вижу ее лица». «Шарлотта? Хочешь, чтобы я ее описал?» «Я не вижу ее лица», — еле слышно повторил Ной. «И никогда не увижу». «Она милая, славная, конфетка, но раньше ты не обратил бы на нее внимания». «Не говори так». «Я не... не говори так». Ной пробормотал что-то еще, чего я уже не слышала. Его слова заглушила стучащая в ушах кровь, но голос Дикона был громок и резок. «Идем, дружище, ты совсем расклеился. Давай вернемся за стол, и ты, наконец, поговоришь с Юрием. Чего ты хочешь? Писать для нас статьи?» Он фальшиво рассмеялся. «Ты безнадежен. Пропащий случай, просто пропащий». Я встала на дрожащие ноги, собираясь встретиться с ними лицом к лицу. Глаза жгли слезы. Ной стыдится меня? Или боится, что я не подхожу под его обычные стандарты? Внутренний голос подсказал мне, что это мои собственные комплексы, подпитанные разговором мужчин, но вопрос Ноя о моей внешности причинил мне боль. Они вышли из уборной. Дикон поддерживал Ноя. Тот выглядел уставшим и помятым. Я вздернула подбородок, готовясь к противостоянию. Сердце сжалось, когда Дикон посмотрел мне в лицо и продолжил путь.